Глава 9. Бесшумно ступая, я спустился по лестнице. Дверь на улицу была открыта, в проем падал солнечный свет. Отлично, не придется ждать, пока кто-нибудь войдет в гостиницу. Я проскользнул мимо монаха-охранника, а он даже не пошевелился. Магия теней работала безупречно. Передо мной открывались новые возможности. С таким магическим даром я могу узнавать любые тайны. Я весело ухмыльнулся и показал монаху язык. Он невозмутимо смотрел сквозь меня, прислонившись могучим плечом к кирпичной стене. Что ж, пора браться за дело всерьез. Времени у меня немного. «Умник, где задняя калитка?» «Обойди собор слева, Никита. Там будут кусты, а в них беседка. Вот за этими кустами калитка в стене. Но там охрана». «Что-нибудь придумаем», — улыбнулся я. И неторопливо пошлепал в нужном направлении. Мир вокруг выцвел, как всегда бывает в тенях. Солнечный свет словно приглушили фильтром, но граница между светом и тенью стала отчетливой и выпуклой. Я мог поднять с земли любую тень и мгновенно нырнуть в нее. Магия теней не работала только в полной темноте. Даже если меня ослепят прожекторами, крошечная тень всегда найдется. А вот темнота... Что ж... Буду таскать с собой фонарик, теперь это самый полезный инструмент. Краски поблекли, зато звуки слышались остро. Завернув за угол собора, я услышал голоса, которые о чем-то спорили. Голоса доносились из беседки, которая пряталась в кустах жасмина, усыпанных крупными белыми цветами. Над цветами деловито жужжали пчелы. Кто там спорит и о чем? На всякий случай я шагнул в тень собора, как будто нырнул в холодную воду. Летний день стал черно-серо-белым, а по коже пробежал озноб. Тени тянули из меня магическую энергию. Это была плата за незаметность. И чем глубже уходишь в тень, тем выше плата. Обычный одаренный расплачивался своей магической энергией, поэтому время нахождения в тени напрямую зависело от силы дара. Но во мне жили демоны, а у них энергии хоть отбавляй. Особенно у некоторых неугомонных пацифистов. «Проныра?» — позвал я. «Организуй мне подпитку магии. Ваша очередь меня кормить». «Сейчас, Ник». Через мгновение я почувствовал, как по телу разливается тепло, как будто шагнул из ледяного подвала на летний солнцепек. «Не так много», — предупредил я. «Экономь силы. Я не знаю, сколько времени мы просидим в тенях». Обошел куст, стараясь не задеть ветки, и заглянул в беседку. Там друг напротив друга сидели настоятель монастыря и толстяк в белом костюме, который собирался купить меч. Настоятель откинулся назад и с холодной улыбкой смотрел на покупателя. Толстяк, наоборот, подался вперед, как будто убеждал настоятеля в чем-то важном. Так оно и было. «Мне нужно 10 мечей», — сказал толстяк, сверля настоятеля взглядом. «Деньги у меня есть». 10 мечей, ничего себе! Не хочу даже представлять, сколько это стоит». «Нет», — покачал головой настоятель, — «мы продадим вам только один меч». «Я удвою цену», — настаивал толстяк. — Нет. — Почему? Я хочу вооружить вашими мечами свою охрану. — Именно поэтому нашими мечами могут владеть только аристократы или императорская гвардия. Я хмыкнул и с любопытством посмотрел на спокойное лицо настоятеля. Не каждый день встречаешь человека, который легко отказывается от миллионов. Интересно, почему? Слишком редкий товар или дело в чем-то другом? — Если вы продолжите настаивать, — добил толстяка настоятель, — «я не продам вам даже один меч», и отвернулся, показывая, что разговор окончен. Громко пыхтя от возмущения, толстяк выскочил из беседки. При этом он чуть не врезался в меня, но я успел посторониться. Пожав плечами, я двинулся дальше. На все вопросы непременно найдутся ответы, но сейчас у меня другая забота. Калитка была заперта на толстый засов, а рядом скучали два охранника. Используя магию воздуха, я мог бы перебраться через стену, но тогда меня непременно заметят, а это не входило в мои планы. Придется ждать. Я прислонился к стене, даже сквозь тень чувствуя тепло нагретых солнцем камней. Калитка была в двух шагах от меня, одно движение, и я окажусь за стеной. Я надеялся подслушать, о чем говорят монахи между собой, но охранники молча переминались с ноги на ногу. Привычные ребята, на их лицах не было скуки или нетерпения. Что ж, подождем вместе. А не проще ли было выбраться наружу через главные ворота? Я выбрал неприметную калитку инстинктивно, возможно, надо было подумать лучше. Демоны с ним. Подожду полчаса и попытаюсь счастья в главных воротах. Не успел я так подумать, как за стеной послышались шаги. Я услышал их только потому, что находился в тени, но и монахи-охранники мгновенно подобрались и насторожились. Я уважительно покачал головой, оценив их боевые навыки. Впечатляло. В калитку постучали. 4 раза с неравными промежутками. Это был условный стук, и на всякий случай я его запомнил. Один охранник встал сбоку от калитки, положив ладонь на рукоять меча. Второй открыл засов. И все это молча, без единого слова или вопроса. Ребята четко выполняли свою работу. Я напрягся, выбирая момент, чтобы проскочить в калитку. Демоны! Надо было выбираться через главные ворота. Они намного шире, да и открывают их чаще. Охранник толкнул от себя тяжелую литую створку, и в калитку ввалились сразу трое. Точнее, вошли двое, а третьего они тащили, подталкивая в спину. Его руки были связаны за спиной, а на голову наброшен капюшон рясы. Вот это номер! Я замер, оценивая ситуацию. «Где настоятель?» — спросил у охранника один из конвоиров. «В беседке?» — ответил тот, закрывая створку. «Выскакивать сейчас? И что толку? Умник уже осмотрел остров, аномалий на нем нет. Искать наугад — вариант не из лучших. Но самое главное — чутье. Чутье подсказывало мне, что на моих глазах происходит что-то важное». Калитка с лязгом закрылась. Конвоиры потащили связанного к беседке, а я бесшумно пошел за ними. Я шел почти вплотную и отчетливо слышал, как арестованный тяжело дышит, с трудом передвигая ноги. Связанного втолкнули в беседку и стянули с его головы капюшон. «Да это же тот самый послушник, который приносил к нам в комнату постельное белье». Под его левым глазом багровел свежий синяк, а на щеке запеклась кровь. Похоже, парню крепко досталось от сопровождающих. Убежать хотел, что ли? Я замер в тени куста, вытянув шею и прислушиваясь к разговору. «Где его поймали?» — спросил настоятель. «Уже на острове. Приплыл на лодке. Прямо на берегу и взяли». «Шустрый», — задумчиво покачал головой настоятель и взглянул на задержанного. «Что ты делал на острове?» «Искал брата». Послушник был сильно напуган. Я видел, как дрожали его губы, но глаза не опускал, смотрел прямо. «Брата?» — нахмурился настоятель. «Его увезли месяц назад на испытание, и с тех пор никаких вестей». «Вот оно что!» Настоятель откинулся на спинку скамейки с усмешкой, глядя на послушника. «А почему ты не пришел ко мне и не спросил про брата?» «Я приходил дважды, но вы были заняты». «Да, я был занят», — ласково согласился настоятель. «Здесь у каждого свое дело. Мое дело — руководить монастырем, а твое — выдавать белье и молчать». «Что с моим братом?» — упрямо спросил послушник. «Я хочу его видеть!» «Незачем», — сурово ответил настоятель. «Твой брат прошел испытание. Порадуйся и помолись за него. Когда-нибудь придет и твоя очередь, если не оступишься еще раз». «Не придет», — еле слышно ответил послушник. «У меня нет дара к магии. Я здесь только ради брата». «Да, теперь я вспомнил», — задумчиво кивнул настоятель. «Что ж, такова воля Всевышнего. Твой брат служит общему делу. Это все, что тебе надо знать». «Я хочу его видеть!» «Упрямый?» — нахмурился настоятель и кивнул монахам. «Посадите его в подвал, пусть подумает. Когда пароход уплывет, приведите его ко мне». Услышав слова настоятеля, послушник рванулся из рук конвоиров. «Отпустите!» — отчаянно закричал он. Один из монахов грубо зажал ему рот ладонью, запрокинув голову. Я увидел побелевшие глаза парня и его прыгающий кадык. «Не кричи», — сурово сказал ему настоятель. «Ты сам выбрал этот путь, и обратной дороги нет. Уведите». Мое сердце радостно забилось. Вот он, источник информации. Парень знает достаточно, я сумею его разговорить. Лишь бы его не прибили по дороге к подвалу. Монахи снова накинули послушнику капюшон на голову и потащили по тропинке между кустов, подбадривая тычками в спину. Я пошел за ними и увидел, как парня втолкали в подвал одного из зданий на заднем дворе монастыря. Монахи заперли тяжелую дверь и ушли, унося с собой веревку. Ну, хоть руки парню развязали, и то ладно. Я подобрался к полукруглому окну, забранному толстой ржавой решеткой, прислушался и уловил хриплое дыхание и всхлипы. «Здесь». Окно находилось у самой земли, так что я лег на живот, приминая жесткую траву, и тихо позвал. «Эй, слышишь меня?» Послушник не ответил, но через секунду его бледное распухшее лицо прижалось к решетке. «Кто здесь?» «Расскажи, что случилось с твоим братом? Где его искать?» Глаза парня испуганно забегали. Он завертел головой, стараясь понять, откуда доносится мой голос. «Где ты?» — выкрикнул он. «Кто это?» «Воздушные демоны! Если он будет так орать, сюда сбегутся монахи!» «Не кричи!» — зашипел я, и парень послушно умолк. «Расскажи мне, как пробраться на остров, где тебя схватили? Только шепотом!» «Зачем?» — подозрительно спросил послушник. «Ты шпион?» «А тебе какая разница? Я могу найти твоего брата!» «Я не стану выдавать тайну братства!» Я так и думал. «Еще одно братство, как неожиданно!» «Эти братья куда-то дели твоего настоящего брата», — напомнил я, — «а тебя запихнули в подвал». Парень промолчал, и я надавил еще немного. «Если ты мне ничего не скажешь, я не смогу найти твоего брата. Кстати, как его зовут?» «Арсений», — выдавил послушник. «Редкое имя, не часто встречается. А тебя?» «Аркадий. Арсений, он мой младший брат, понимаешь? Я за него отвечаю. Я сюда приехал только для того, чтобы с ним быть». Наконец-то парня прорвало. «Куда его увезли?» — спросил я. «Ты точно его найдешь?» «Я постараюсь. Обещаю». «Надо идти на север от монастыря через лес. Там есть тропинка, она приведет тебя к причалу. Причал под обрывом, ты увидишь». «Сколько отсюда до причала?» «Час ходьбы, километров 5». «Понял. Как найти нужный остров?» «Его видно с обрыва. Там длинный дом на самом берегу». «Что на острове?» «Я не знаю. Туда только монаха можно, послушников не пускают. Я сбежал, доплыл на лодке, а там охрана на берегу». «Кузница там? На острове?» «Наверное. Я не знаю точно. Но когда приходит время испытания, послушников увозят туда. Некоторые возвращаются уже монахами, а некоторые нет». «Ты пробовал расспрашивать тех, кто вернулся?» «Это запрещено правилами. Да они и не ответят». Послушник замолчал, а потом прижался лицом к решетке. «Вытащи меня отсюда! Ты же маг! Вытащи, я покажу тебе дорогу!» Он не просил, упрашивал. Я покачал головой, но он продолжал умоляюще смотреть куда-то на мое левое ухо. «Демоны, он же меня не видит!» Парень очень надеялся, что я помогу ему выбраться из сырого подвала обратно на солнышко. О том, что это завалит мне все дело, он, конечно, не думал. «Нет», — ответил я вслух, — «не вытащу, но дам пару советов. Никому не говори про меня, не пытайся сбежать и постарайся дожить до моего возвращения. Здесь у тебя есть шанс, а на том острове вряд ли». «Монахи меня убьют!» «Не убьют, если не попытаешься сбежать. Они могли убить тебя прямо там, где поймали, но вместо этого притащили сюда. Значит, надеются образумить. Так что сиди тихо, соглашайся с настоятелем, и все будет хорошо. Скажешь, что тебя бес попутал». Я весело хмыкнул. «А я поищу твоего братишку. Какая у него стихия магии?» «Огонь». «Что-то везет мне в последнее время на магов огня». «Сиди как мышь под веником», — еще раз напомнил я послушнику, поднимаясь с земли. «И про меня ни слова». Не выходя из тени, я добрался до главных ворот монастыря. Они выходили к причалу. Именно через эти ворота нас провели внутрь. Я находился в тени уже больше часа. С непривычки меня начало потряхивать, а мир в глазах то становился предельно четким, то расплывался. Магическая энергия расходовалась с бешеной скоростью. У ворот меня ждал приятный сюрприз. Старенький грузовик, в который монахи заканчивали грузить какие-то коробки. На моих глазах в кузов уложили последнюю коробку, и водитель уселся за руль. Недолго думая, я рванул прямиком к машине, ухватился за борт, подтянулся и перевалился в кузов. Грузовик медленно тронулся. Выглянув через борт, я увидел, что ворота открываются, значит, охрана меня не заметила. Демоны! Я пока не мог привыкнуть к тому, как замечательно работает магия теней. Я опустил голову и затаился между коробками. Ого, да в них консервы! Может, грузовик везет продукты как раз на таинственный остров, куда я собираюсь попасть? Тогда я смогу добраться до причала с комфортом. Но машина, выехав из ворот, повернула в другую сторону. Рисковать я не стал. Послушник сказал, что к нужному причалу ведет тропинка через лес. По ней и пойду. Я надорвал одну коробку, вытащил из нее пару банок, которые первыми попались под руку. Дождался, пока стена монастыря скроется из вида, а потом перемахнул через борт и скатился в придорожную канаву, прижимая драгоценные банки к груди. И затаился, слушая, не затормозит ли машина. Мерное фырканье парового двигателя затихло вдали. Я облегченно выдохнул и сбросил с себя тень. Возвращение в реальность было неописуемо. Привычный мир ослепил меня красками, с неба жарило летнее солнце. Я раскинул руки в стороны и несколько минут впитывал его тепло. Охрененно. А потом пустой желудок требовательно заурчал. Я перевернулся на живот и содрал жестяные крышки сразу с обеих банок. В одной оказалось тушеное мясо, в другой — рыбные консервы. С них я и начал. В два глотка выпил сладкий томатный соус и щепкой выковырил из банки рыбу. Блаженно вздохнул и не спеша приступил к тушенке. Через 10 минут обе банки опустели, я закопал их и выглянул из канавы. Дорога была пуста. Я по солнцу прикинул направление и углубился в лес, забирая влево, с таким расчетом, чтобы выйти на нужную тропинку. Интерлюдия. Граф Орлов. «Докладывай, Арнольд!» Граф поднял взгляд от бумаг и хмуро взглянул на начальника тайной стражи. «Ваше сиятельство, мой человек доложил, что пароход застрял на Валааме. Там какая-то ерунда с нападением огромного водяного змея, которому якобы причастен...» Не дослушав, Орлов с размахом треснул кулаком по столу. «Что ты мне голову морочишь?» Заорал он так, что в высоком окне кабинета зазвенели стекла. «Волков убил Баритинского!» «Нет, ваше сиятельство». «Почему?» «Мой человек утверждает, что он пожалел мальчишку». «Твой человек!» — передразнил граф. — Доверяешь всяким. Берись за дело сам, Арнольд, и дай мне результат. — Ваше сиятельство, результаты есть. Пароход сильно пострадал во время дуэли, и пароходство готовит иск против Баритинского о возмещении ущерба. Князю придется продать свое поместье, чтобы расплатиться с долгом. — Почему ты сразу не сказал? Отличная новость. Вот что, Арнольд, делай, что хочешь, но отпугни других покупателей. «Поместье должно достаться мне и за ту цену, которую назначу я. А Темникова поторопи с иском, пусть прижмет Гришку Баритинского к ногтю». «Понял, ваше сиятельство». Арнольд на секунду засомневался, стоит ли продолжать. Следующая новость была очень неприятной для графа, а это уже грозило бедой самому Арнольду. Но и молчать было опасно. И если граф узнает, что Арнольд скрыл от него такое, тогда точно можно попрощаться с жизнью. Начальник тайной стражи тяжело выдохнул и договорил. «Мой человек передал вам сообщение от Волкова». «Мне?» — удивился граф. «А как Волков вычислил твоего человека? У тебя же одни сильные теневики. Денег на оплату их услуг уходит больше, чем на скачки». «Не знаю, ваше сиятельство, как он это проделал. Просто вытащил моего человека из тени, и все». Арнольд поежился, как будто его самого уже схватила за шиворот бесцеремонная рука ликтора. «Ну-ну». Раздувая ноздри, хмыкнул Орлов. «Так что он мне передал?» «Ваше сиятельство, он сказал, чтобы вы перестали с ним играть и приготовили деньги, иначе...» «Что иначе?» Зловещим голосом тихо спросил граф. «Иначе он скормит вас водяному змею». «Вот как?» Орлов скривил губы и прищурился. «Мальчишка обнаглел. Говоришь, пароход пристал на Валааме. У монахов суровые порядки». «Вот что, Арнольд, сообщи настоятелю, что Волков собирается выкрасть секрет изготовления их мечей. Пусть монахи с ним разберутся». «Я попробую», — с сомнением сказал начальник тайной стражи. «Волков не должен добраться до столицы, Арнольд», — процедил граф. «Иначе я тебя отправлю против него. Лучше прикончи его чужими руками». «И вычисли его покровителя, и поторопись с пилигримами!» «Сделаю, ваше сиятельство!» В этот раз Арнольд вышел через дверь. Почувствовал, что не стоит раздражать графа эффектным исчезновением. Орлов тяжело посмотрел ему вслед. «Ох, зря он повысил Арнольда! Толку с него никакого, только и умеет, что шнырять по углам и вынюхивать. А когда надо прикончить неудобного человека, сразу ошибка за ошибкой!» «Облажаешься, Арнольд!» «Я с тебя спрошу», — вслух пригрозил граф.